Глава 31, часть 7. При Сталине народу истребили еще больше, чем при Ленине. Не от того, что Сталин был хуже Ленина. Просто он у власти находился в 6 раз дольше. Невелика честь служить под красным знаменем палача Гитлера. А чем лучше красное знамя палача Сталина? Но не об этом речь. Под руководством коммунистической партии Советский Союз был разорен и благополучно распался на куски. И вот уже после крушения сатанинского режима однажды случилось нечто невероятное. Газета «Аргументы и факты», 1996 год, номер 9, вдруг обозвала генерал-лейтенанта Власова Андрея Андреевича предателем. Я протер глаза и не поверил. Но в газете было написано именно это. Цитата. «В нашем народном сознании слово «власовец» по сей день четко ассоциируется со словом «предатель». Прямо так и написано. Товарищи дорогие, осмотритесь. Оглядитесь, Власова ли нам считать эталоном мерзости? Я вам более близкий пример дам. Рядом с вами, по месту и времени, прямо в Москве, проживает некто Куликов Виктор Георгиевич, маршал Советского Союза, герой Советского Союза, в Красной Армии с 21 декабря 1939 года. Есть ли хоть какие-нибудь указания на то, что он пытался бежать из Красной Армии? К сожалению, таких сведений никому обнаружить пока не удалось. А ведь в тот момент Красная Армия была верным союзником Гитлера и воевала на стороне Германии. Вместе с Гитлером Красная Армия истязала и крушила Европу. Вместе карательные операции, например, в Польше проводили. Вместе истребляли массы людей. Они к нам ездили учиться концлагеря строить. А потом, после войны, мы гитлеровские концлагеря под наши нужды приспособили. Удивительная логика у товарищей коммунистов из аргументов и фактов. Власов служил в армии, которая воевала на стороне Гитлера. Это плохо. А Куликов служил в армии, которая воевала на стороне Гитлера. Это хорошо. Спасая честь своей страны, своего народа и своей армии, я ору на все континенты. Мы не всегда намеревались оставаться гитлеровцами. Мы хотели порвать с гитлеризмом. Казалось бы, а что в этом плохого? Но нет. Маршал Советского Союза Куликов не согласен. Не собирались мы с Гитлером рвать. Мы все, и я лично, хотели хранить верность Гитлеру. Что же получается? Получается, что маршал Советского Союза Куликов – антифашист по неволе. Просто Гитлер не захотел больше дружить с советским народом и его великими вождями. А если бы Гитлер не напал, то Куликов так бы и остался верным гитлеровцем. А вот начальник всех писателей СССР, герой Советского Союза Карпов. Идея у него та же. Признаюсь, я против Гитлера воевал. Так не по своей же воле. Это Гитлер с нами дело иметь не захотел. А будь моя воля, так я бы и дальше в компании СС сжигал бы деревни и расстреливал пленных тысячами. И много еще таких нашлось. Так вот, каждый, кто объявляет, что Советский Союз не имел намерений нападать на Германию, тем самым объявляет себя гитлеровским прихвостнем. Рад бы Гитлеру служить, да только он меня на службу не взял. И вся грязь на генерал-лейтенанта Власова Андрея Андреевича из ревности. Его-то Гитлер взял на службу, а меня не взял. А уж я бы верой и правдой.